«Звучит лучше, чем стать ходячим мертвецом», — сухо усмехнулся он. «Я недооценил тебя, некромант. Ты не такой, как те темные маги, которых нам доводилось убивать прежде. Мы с тобой говорим на одном языке, на языке смерти. Значит, ты согласен, ворон?» — спросил я. «Да», — кивнул он. 20%, и ты обучаешь моих бойцов. Только, чему ты собрался их обучать? Темной магии?» «Не только», — ответил я. «Если у твоих людей нет способностей к темным искусствам, то и дать знания из этой области я им не смогу. Однако я могу научить, как правильно убивать, как оставаться незаметным, и чем обрабатывать оружие, чтобы оно становилось более эффективным. Не смотри на мой возраст, некроманты умеют сохранять молодость. Мне доводилось управлять гильдией убийц. Я знаю, о чем говорю». «По рукам», — кивнул ворон. Ему было тяжело принимать это поражение, но он понимал, что отказ повлечет за собой его гибель и полное уничтожение гильдии убийц, как таковой. «С сегодняшнего дня я назначаю Валерия Владыкина своим связным. Всю информацию и деньги передавать через него», — сказал я. «Если кому-то из нас потребуется личная встреча, договариваемся также, через Валеру». «Идет», — кивнул ворон. «А когда ты планируешь приступить к обучению моих бойцов? Ты же не думаешь, что можешь просто надавать обещания и спокойно получать свою долю? Не дерзи», — велел я. «Пока ты относишься ко мне, как к врагу, ты и твоя гильдия будет находиться в опасности. Измените свое отношение, и я никому не дам вас в обиду. А к обучению, мой дорогой друг, я приступлю уже на следующей неделе». Разговор с вороном был окончен. Я дал ему исчерпывающие ответы на все вопросы. «Ах да», — вспомнил я, — «касаемо твоих павших соратников». Я рассек указательным пальцем воздух и начертил в нем магический узор. Духовная связь с ходячими трупами открепилась от моего тела и перешла к ворону. «Возвращаю твоих бойцов. Они будут слушаться тебя», — сказал я. «Поверь, они еще смогут принести тебе пользу. А еще они будут служить напоминанием о том, что бывает, если кто-то пытается меня убить». На следующий день во время завтрака дворецкий Прохор принес свежую газету и положил ее на стол между мной и моим отцом. «Константин Матвеевич, тут про вас статейка», — сообщил он. «А во, быстро же Кедровская текст накатала», — удивился я. «Посмотрим, что в итоге получилось». Я не сомневался, что Юлия не станет меня обманывать. Однако журналистке удалось все же приятно меня удивить. Кедровская в своей статье описывала меня, как очень добропорядочного и сильного человека, который живет бок о бок с темной магией и даже не думает ею пользоваться. «Добропорядочный? Ха-ха. А да, это точно про меня». Юлия не стала описывать мою схватку с некромантом, но взамен сочинила какую-то поистине смешную историю о том, как я спас ее от уличного бандита и при этом даже не попытался прибегать к своей магии. «Ловко она все вывернула», — хмыкнул Роман, читая статью. «Все-таки ты неплохо справился, Костя. Она не предприняла ни одной попытки очернить тебя или нашу семью. Я бы даже сказал, что эта статья может поднять нашу репутацию», — подметил отец. «Люди начнут говорить, что семья Владыкиных настолько могущественна, что их даже темная магия не может сбить с пути. Ты хорошо постарался, Константин. Отличная работа. И, стоит отметить, Юлия Кедровская послушалась и меня тоже», — сказал Роман. «Не стала писать о поимке графа Свиридова». «Свиридова?» — переспросил я. «Тот некромант, который напал на вас с Кедровской», — объяснил Роман. «Только это строго между нами. Не стоит упоминать его настоящую фамилию. Этот маньяк долго скрывался под фамилией Болотникова, чтобы нам было труднее на него выйти. Сейчас бюро ведет расследование, так что не будет лишним, если весь этот разговор не покинет стен нашего дома. Я умею хранить тайны, Ром», — кивнул я. «В этом можешь не сомневаться. Правда, одну тайну мне бы очень хотелось выбить из этого Болотникова Свиридова, или уже от членов бюро, если они обладают нужной информацией. Этот некромант хоть и не превзошел меня по силе, но мастерство у него на должном уровне. Он не может быть самоучкой. Вопрос лишь в том, кто его обучал». Во мраке древнего склепа послышался скрип каменной плиты, а вслед за ним – грохот. Из гробницы поднялся силуэт иссохшего темного мага. Его телу была не одна сотня лет, однако свое могущество он вернул совсем давно. Ему приходилось лишь изредка возвращаться в свой склеп, чтобы восстановить силы. Некромант мысленно потянулся к своему ученику, который должен был принести ему новые жертвы. Склеп был пуст, и древний темный маг жаждал узнать ответ, почему его подмастерье не удосужился подготовиться к его пробуждению. Когда некромант дотянулся до мыслей своего ученика, графа Свиридова, он моментально получил ответы на все интересующие его вопросы. Его подмастерье был схвачен агентами бюро, а помог им в этом молодой темный маг. «Знакомый почерк», – прошептал некромант, – «это магия, не может быть, неужели это он?» Темный маг почувствовал, что его ученика одолел некромант, которого он очень хорошо знал. «Он ведь должен быть мертв», – рявкнул он. «Нет, если это действительно он, я должен избавиться от него любой ценой, даже если придется потратить все силы». Он выбрался из своего склепа и вдохнул холодный кладбищенский воздух. Ветер нес тонкий запах темной магии с другого конца города. «Это точно он», – просипел некромант. «Тот, чье имя на языке мертвых звучит, как вселяющий страх. Вот ведь живучий ублюдок». Смог вернуться, несмотря на то, что ему помешали перейти на новый уровень могущества и стать личем. Но теперь мы в разных весовых категориях. Он, молодой некромант, его силы ограничены, а своих пределов не знаю даже я сам. Мне не составит труда избавиться от него. Некромант взмахнул руками и обрушил темную магию на кладбище. Но этого ему было мало, и его сила растеклась по всем окрестным кладбищам города. Мертвецы восстали из могил и медленно побрели к своей цели. Я почувствовал мощнейшие колебания темной магии. Казалось, что эта сила пролетела через весь город, словно раскат грома. Был вечер, отец и Роман мирно беседовали, сидя у камина. Валеры не было видно с самого утра. Никто из обитателей дома не почувствовал того же, что и я. Никто, кроме Софии. Девушка выронила тарелки, и те побились о пол. Прохор налетел на служанку и принялся отчитывать ее за неаккуратность, но та смотрела мне в глаза, и они были полны ужаса. Если эта магия зародилась где-то в центре города, значит, с момента ее сотворения могло пройти уже несколько часов. «София», — позвал я девушку, — «убери посуду, я сам со всем разберусь». Служанка молча кивнула, а я побежал на второй этаж. Мое чутье некроманта намекало, что в городе происходят мощнейшие магические возмущения. Если Роман сидит и спокойно попивает чай, значит, бюро не смогло уловить этой энергии. Светлые маги понятия не имеют, что только что случилось в Санкт-Петербурге. Если у них есть специальные артефакты для улавливания колебаний темной магии, то они обязаны были это заметить, или нет? Что, если выброс темной магии был настолько огромным, что артефакты попросту не выдержали нагрузки? Я выскочил на балкон и вгляделся вдаль. Далеко за горизонтом началась гроза. Скоро она доберется и до нас. Мощные заклятия часто меняют погоду и даже климат. Но столько темной магии разом — это явно не граф Свиридов. Некромант, которого я одолел несколько дней назад, ни за что в жизни бы не смог сотворить такое заклятие. Вопрос только в том, что этот таинственный маг попытался сделать, используя столько энергии сразу. На горизонте появились люди, чьи-то силуэты приближались к дому. Странно, обычно тот пустырь все обходит стороной, ведь там находится кладбище, на которой захоронен проклятый полк моего отца. Погодите-ка, я усилил зрение с помощью магии и рассмотрел приближающихся бойцов. Мертвецы, погибшие солдаты, десятки мертвых бойцов. Кто-то поднял это чертово кладбище, но стоило мне взглянуть в другую сторону, и я понял, что восставший полк – лишь одна из нагрянувших проблем. Мертвецы приближались к имению Владыкиных со всех сторон, не только павшие солдаты, но и тела гражданских. Значит, поднято не одно кладбище. Будь я проклят, судя по количеству мертвецов, подняты вообще все кладбища города, и все они идут сюда, к нашему особняку. Если бы на меня натравили хотя бы 20 или 30 мертвецов, я бы смог перехватить контроль над ними, но их там сотни, если не тысячи. Остается только один вариант – принять бой. «Стой, кто идет?» – послышался крик охранника у главных ворот дома, а следом раздался крик боли. Глава 18. Армия мертвецов, которой не было видно ни конца, ни края, собиралась вокруг нашего имения. Единственное, что удерживало врагов, это каменные стены. Хорошо, что Владыкиным принадлежал особняк, больше напоминавший укрепленный форт. Наверняка это было решение отца. Только не думаю, что князь догадывался, для чего могут пригодиться эти стены. Я бегом спустился на первый этаж, чтобы сообщить всем членам семьи о надвигающейся угрозе. «Отец, Роман!» — крикнул я. «Дом окружают мертвецы. Их там сотни. Нам нужно срочно подготовиться к обороне». Роман и Матвей Владыкины озадаченно взглянули на меня, но вопросов задать не успели, поскольку в гостиную ввалился раненый охранник. Его правая рука была изодрана в клочья. «Что там происходит?» – воскликнул отец, увидев, в каком состоянии появился один из сотрудников службы безопасности имения. Отец вскочил с кресла, из его рта выпала трубка и звучно ударилась о пол. Старик взглянул в окно и узрел собственными глазами, какая угроза нависла над семьей Владыкиных. Армия мертвецов столпилась у главных ворот и пыталась продавить их своим весом. И я не сомневался, скоро им это удастся. Треск петлей был слышен даже из дома. «Мы пытались отбиться», – прошептал раненый охранник. «Но их слишком много. Я вызову бюро», – опомнился Роман. «Иначе нам не справиться». «Отличная идея, Ром», – кивнул я. «Займись вызовом подкрепления. А мне нужно все свободные руки. Ворота скоро продавит. Нужно забаррикадировать все входы и выходы из особняка». «Я этим займусь», – кивнул отец. «Прохор, вызови всех охранников сюда. Работаем все, и раненые в том числе. Дом нужно отстоять». Правый глаз отца блеснул, и по особняку пронеслась волна магии. Хоть у меня и была высокая устойчивость к светлым ветвям колдовства, но я почувствовал легкое желание подчиняться его приказам. Могу представить, как действует магия на людей, не обладающих способностью противостоять этой силе. Ей он может управлять сотнями людей разом. Жаль, что на зомби это не действует. Отец быстро переключился на роль полководца и принялся командовать охранниками и слугами. Вся мебель сдвигалась к окнам и дверям. «Почему бы нам не активировать заслонки?» — спросил я, указав на металлические пластины над окнами. «Нельзя», — замотал головой отец. «Они подпитываются от мощной защитной магии. Ее ядро перезаряжается около 2 недель. Если поднимем заслонки сейчас, то останемся без защиты в ночь Красной Луны. Тогда от нашей семьи и мокрого места не останется. Если мы не удержим оборону до прибытия сотрудников бюро, то нас сожрут заживо еще до появления Красной Луны», — сказал я. Я пробежал по коридору первого этажа, чтобы убедиться, не прорвались ли зомби за периметр ограждений, и заметил кое-что странное. Толпа передвигалась вслед за мной. Мертвецы игнорировали слуг, но следовали за мной вдоль забора, куда бы я ни направился. Их нацелили на меня с помощью магии. Скорее всего, враг каким-то образом настроил их на уникальный запах моей маны. Это может означать лишь одно: этот некромант откуда-то меня знает. Но думать об этом сейчас точно не время. Нужно воспользоваться этой деталью и обернуть их привязанность ко мне в нашу же пользу. «Они выехали», — послышался крик Романа из гостиной. «Мои коллеги будут здесь через полчаса». И стоило моему брату сообщить нам эту новость, как металлический забор с грохотом рухнул. Мертвецы устремились на территорию особняка и равномерно рассредоточились вокруг нашего дома. «Полчаса, говоришь?» — сухо усмехнулся я. «У нас нет и 10 минут. Они снесут весь дом. Один мертвец – сущий пустяк. 10 мертвецов – весомая угроза. Но армия зомби – это непобедимое воплощение хаотической силы, которая может прорваться даже через оборону могущественного архимага. Не стоит недооценивать власть толпы. Нужно их отвлечь от дома, иначе они его протаранят насквозь. Раз они охотятся за мной, значит, я могу выманить их в одиночку. Но даже мне может не хватить сил, чтобы прорваться через эту толпу. Должен быть другой способ. И он есть. София!» — закричал я на весь коридор. «Да, владыка!» — девушка моментально появилась рядом со мной, будто ни на секунду меня не оставляла. «Сейчас я продиктую тебе рецепт одного зелья. Запомни его, делается оно недолго». «Я помогу», — произнес подоспевший к нам Валера. «В зельях я разбираюсь. Ты как раз вовремя. Твой яд нам понадобится», — кивнул я. «Что нужно сварить?» — спросила София. Я быстро надиктовал перечень ингредиентов. Все они имелись у нас в доме. Благо, большую часть вещей моей служанки составляли откровенные черные одеяния и комплекты трав для варки зелий. «Валера, дай пузырек», — попросил я. «Я знаю, что у тебя всегда с собой пустые пробирки. Я давно понял, что он может выделять яд лишь несколько раз в сутки, а потому собирает его на протяжении всего дня». Валера протянул мне пробирку. Я извлек из кожаного чехла свой кинжал и рассек себе ладонь. Тонкая струйка крови быстро заполнила пробирку. Почуяв мою кровь, мертвецы принялись с удвоенной силой биться о стены особняка. «Держите», — я протянул склянку с кровью. «Сварите целый чан. Можете прямо на кухне расположиться. У вас не более 20 минут». У Софии и Валеры было много вопросов, но они понимали, что на объяснение у нас времени нет, а потому сразу же рванули на кухню. Я собирался сделать зелье-обманку. Раньше его использовали воры, убийцы и другие представители темных профессий, чтобы придать себе чужой запах и обмануть магические системы безопасности. Если сварить целый чан такого отвара, какое-то время зомби собьются и будут прорываться к этому зелью, но не ко мне. А если распылить его по двору, то это и вовсе вызовет дезориентацию. Но пока об этом думать еще слишком рано. Для начала придется как-то сдержать их. И один способ, хороший способ, уже есть у меня на примете. Пока Роман, Матвей и охранники отбивались от мертвецов на первом этаже, я переместился на балкон второго этажа и направил свою магию на толпу мертвецов. Мне нужно было выцепить хотя бы 20 трупов и взять их под контроль. Посеять хаос прямо в центре их армии. Это не спасет нас, но позволит выиграть время, чтобы реализовать весь мой план. А вот и наилучшие кандидаты, прошептал я, заметив мертвецов в военных камзолах. Солдаты третьего полка его императорского величества. У меня с ними особая связь, поскольку я снял с себя печать на том кладбище. Можно сказать, возродился, как некромант с помощью их энергии. Значит, и перехватить их под свой контроль будет проще, чем остальных мертвецов. Придется рискнуть, использовать всю свою силу. Я взмахнул руками, прочел заклятие на языке мертвых, и половина бойцов проклятого полка подняли свои головы. Сработало. Даже не 20, человек 35 удалось отцепить. «Давайте, господа», — приказал я, — «ваша война еще не окончена. Оттащите этих гнилых ублюдков от стен нашего дома». В рядах мертвецов начался хаос. Взятые под мой контроль солдаты ринулись в разные стороны и начали отталкивать мертвецов прочь от дома. Их силы недостаточно, чтобы одолеть всю армию, но так мы получим драгоценные минуты, чтобы спастись. Но мой темный призыв услышали не только новоприбывшие солдаты. Земля рядом с каменными стенами, окружавшими имение, разверзлась, и на волю выбрался воин, которого я брал с собой к ведьминской логову для битвы с демоном. Подполковник того же подразделения, Северин Степан Сергеевич, а точнее, его ходячий труп. Я почувствовал легкое головокружение. Запас маны начал стремительно истощаться. Я потратил почти все силы на захват этих мертвецов. Мною было принято решение спуститься на первый этаж и проверить, как обстоят дела у Романа с отцом. Если оборону удержаться не удается, мне придется вступить в ближний бой. Убивать зомби кинжалами – не самое удобное занятие, но если потребуется, я готов пойти на это. «Матерь Божья!» – прошептал князь. Руки отца опустились. Он, замерев от шока, глядел через разбитое окно прихожей на баталию, которая началась среди мертвецов. «Это ведь третий императорский полк, они же бьются за нас. Северин ведет бойцов даже после смерти». «Успокойся, отец», — попросил Роман. «Ты переволновался, тебе кажется. Отойди от окон». Но отец не унимался. «В бой, третий императорский», — проревел он. «Тесните их, Северин, пробивай коридор для отступления». Магия отцовского голоса ударила по мертвецам. Единственные уцелевшие окна в доме потрескались. На долю секунды мне показалось, что мертвые солдаты после крика отца стали с большим упором продавливать стену мертвецов, но их не хватило надолго. Армия окружила отряд, и он пропал из виду. «Владыка!» — крикнула запыхавшаяся София. «Готово! Что делать с чаном?» «Успели! Управились мои темные алхимики! Теперь дело за малым!» «Рома!» — крикнул я. «Если хочешь дожить до прибытия подкрепления, живо за мной!» Роман не стал задавать лишних вопросов. Брат доверился мне и помчался вслед за мной на кухню. Оттуда валил такой смрад, что даже из моих глаз рефлекторно выступили слезы. «Что вы здесь творите?» – удивился Роман. «Это их отвлечет», – сказал я. «Доверься мне. Помоги перенести чан на второй этаж. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Кость громко выдохнул он и ухватился за ручку громоздкого сосуда, до краев заполненного зловонной жидкостью. Мы с Романом донесли отвар до второго этажа и выбрались с ним на балкон, с которого открывался вид на задний двор имения. «Давай, последний рывок», — подбодрил брата я. «Выливаем это дерьмо на улицу». Мышцы ныли от усталости. Тащить приготовленное моими соратниками зелье было непросто. София и Валерка не поскупились и сделали литров 70 зелья обманки. Мы с Романом надавили в последний раз и столкнули чан во двор. Черная жидкость разлилась по газону, пропитав собой сухую землю. На долю секунды гул, создаваемый мертвецами, стих, а затем стал еще интенсивнее, чем прежде. Земля задрожала от топота сотен ног. Зомби перестали атаковать особняк и полились всем составом во двор. Мертвецы носились вокруг образовавшейся лужи. Одни рыли землю, другие замерли на месте. Этот запах перебил мой собственный. Теперь они думают, что выполнили свою задачу, нашли меня. Господи, Костя, я не знаю, как ты это придумал, произнес Роман, но, кажется, ты спас нас всех от мучительной смерти. Не благодари, улыбнулся я. Я почувствовал сигналы от взятых под мой контроль солдат. Не всех разорвали в клочья. 15 тел остались почти невредимыми. Я мысленно отдал им приказ скрыться под землей. Они могут еще пригодиться в будущем. В течение следующих 10 минут мы все поняли, что без зелья особняку Владыкиных точно настал бы конец. Бойцы бюро опоздали. Но уж когда они появились, передо мной предстала действительно завораживающая картина. Во двор вбежали 5 светлых магов и тут же рванули в толпу мертвецов. Магия всех мастей обрушилась на собравшихся в одном месте зомби. Роман не выдержал, перемахнул через балкон и, выхватив из ножен клинок, окруженный сияющей солнечной магией, врубился в толпу мертвецов вместе с соратниками. Дожили. Стою и радуюсь тому, что светлые выкашивают на моих глазах целую армию мертвецов. Времена сильно изменились. Осталось только узнать, кому хватило могущества, чтобы поднять такую армию. Аура у всех мертвецов одинаковая. Это сделала не группа некромантов. Заклятие прочел всего один, но очень сильный. Я перемахнул через балкон вслед за Романом. Светлые маги прекрасно справлялись с армией мертвых, я не спешил им помогать. Меня интересовало кое-что другое. Я аккуратно проскользнул мимо рвущего врагов Романа и склонился над одним из трупов. Моя рука опустилась вглубь, к черному сердцу трупа, и я извлек наружу эссенцию темной магии. Когда бойня закончится, в более спокойной обстановке я смогу определить, кто поднял этих мертвецов. «Аккуратнее, княжич!» — воскликнул бойкий женский голос за моей спиной. Мимо меня пронеслась светловолосая женщина в белом одеянии бюро. Она, орудуя светящим остроконечным копьем, продиралась сквозь мертвецов в десятки раз быстрее остальных своих коллег. Я невольно залюбовался этим зрелищем. Вот это грация. Нравятся же мне женщины, которые могут вытворять такие кульбиты. Как же все-таки жаль, что она не родилась темным магом. Такую бы я с радостью взял к свою команду. Вскоре битва с мертвецами превратилась в обыкновенную бойню. Сотрудники бюро быстро избавились от собравшихся вокруг нашего поместья зомби, и главной нашей проблемой стал лишь вопрос уборки территории от скопившихся зловонных трупов. Когда последний мертвец был испепелен солнечной магией, уже наступил вечер. Фух, тяжело выдохнул Зубов, рухнув на громадный садовый камень. Ну вы даете, Владыкины, вы чего тут устроили? Я столько мертвецов еще никогда в одном месте не видел. Да мы тут перерубили 1000 гниющих ублюдков, не меньше. Я понятия не имею, почему они здесь появились. Федор Ильич, вздохнул Роман, вся наша семья была дома, никто ничего сверхъестественного не совершал, никаких ритуалов, если вы вдруг об этом. Расслабься, Роман, сказал Зубов, я ни тебя, ни твоего брата ни в чем не подозреваю, думаю, проблема совсем в другом. Есть предположение, вмешался в разговор я. Есть, кивнул Зубов, я понимаю, что наколдовал их не ты, Константин, но появились они определенно из-за тебя. «Что вы такое говорите, Федор Ильич?» – нахмурился Роман. «А ты сам-то еще не понял?» – усмехнулся Зубов. «Это месть. Кто-то решил насолить вам за того некроманта. Он ведь попал в наши руки из-за Константина. Видимо, у него были союзники. Только этого нам еще не хватало!» – воскликнул Роман. «А вам удалось расколоть этого мерзавца, Федор Ильич? Он не выдал, кто работает вместе с ним. Если бы...» – махнул рукой Зубов. «На нем такой мощный сглаз висит, что я опасаюсь, как бы он на всю оставшуюся жизнь немым не остался. Так будет даже лучше», — скрипнул зубами Роман. «Немой темный маг не сможет читать заклинания. Сразу большая часть арсенала отсекается. Ты что же, Роман, намекаешь, что всем темным надо языки отрезать, а не печати ставить?» — рассмеялся Зубов. Роман бросил на меня короткий взгляд. «Прости, Кость», — сказал он. «Я не это имел в виду. Расслабься, меня ваши шутки не задевают. Тем более, даже если бы они отрезали мне язык тогда на кладбище, я бы все равно смог творить некромантию. Для чтения заклятий на языке мертвых сам язык не нужен». Вскоре прибыло еще больше сотрудников бюро, и те вместе с нашими слугами приступили к очистке двора. Матвей Владыкин в этой операции уже не участвовал. До поздней ночи он сидел у камина и молча смотрел в огонь. Похоже, встреча с покойниками из императорского полка всколыхнула недобрые воспоминания. Мне не хочется его тревожить, но в будущем стоит поднять эту тему и выяснить, что случилось с его солдатами. Раньше Матвей командовал войсками на западе империи до тех пор, пока Прибалтийский союз не обрушил на него темную магию. Неспроста его перевели на юг, на войну с турками. Причина не только в том, что под угрозой оказался принадлежащий нам Краснодарский край. Но все это лишь мои догадки. А сейчас нужно получить вполне конкретный ответ на главный вопрос. Какая мразь натравила на меня целую орду мертвецов? Я поднялся в свою комнату, достал из кармана темную эссенцию и прочел несколько заклятий, которые могли пролить свет на владельца сотканных чар. И вскоре истина предстала передо мной. Мое сердце пропустило несколько ударов. Я узнал эту магию. Узнал, что за некромант поднял кладбище города, и не мог в это поверить. Этого не может быть. Несколько сотен лет прошло. Как он может быть до сих пор жив? Прорычал я и раздавил в кулаке темную эссенцию. Если он жив до сих пор, этому может быть только одно объяснение. Глава 19. Я помнил запах этой силы очень и очень хорошо. Эта магией владел один из моих последователей, мой близкий соратник, Никон. Он обучался у того же учителя, что и я, но сильно отставал в навыках и знаниях от меня, поэтому в конце концов не стал самостоятельным некромантом и решил стать моей правой рукой. То, что он жив до сих пор, может означать лишь одно. Ему удалось стать личем, восставшим из мертвых некромантом нежитью, существом, чью силу теперь не сдерживаю такого человеческого тела. Но как же, черт возьми, так вышло так, что он личим стал, а я нет. На ум приходит только один вариант. Никон намеренно испортил мой ритуал, и сам принял в нем участие вместо меня. Я ослаб после победы над учителем, а он воспользовался этим, чтобы навсегда избавиться от главного конкурента. Меня убила моя же правая рука. Раз он не атаковал меня раньше, значит, не догадывался, что я воскрес в этой эпохе. Но что-то заставило его осознать это. Где-то он нашел мой след. Вопрос только, где? Ну конечно, я ведь одолел другого некроманта, графа Свиридова. Еще во время битвы я заметил, что его навыки мне что-то напоминают. Его обучил Никон. Не исключено даже, что Свиридов собирал жертв, чтобы подпитывать восставшего лича. Плохо дело. Появление агрессивно настроенного по отношению ко мне лича сильно усложняет задачу. Неизвестно, когда Никон атакует в следующий раз, но прятаться от него я не собираюсь. Наоборот, нужно найти его первым и поговорить. Для начала нужно пустить вопросы личе по растущей сети моих темных магов. Возможно, кто-то из моих знакомых окажется в курсе, где обитает мой старый знакомый Никон. Если нет, то пройдусь по всем склепам города. Кроме того, нужно будет поговорить о существовании лича с Романом. Наверняка у бюро есть какое-то официальное мнение насчет произошедшего массового подъема мертвецов. Но этим я займусь завтра. Пора подкрепиться ночными духами. Прежде, чем лечь спать, я принял горячий душ, чтобы смыть с себя ошметки мертвецов. Многие полагают, что некроманты – грязные и отвратительные создания, но на этот счет я бы поспорил. Да, мы работаем с трупами. Именно поэтому мы регулярно следим за гигиеной и не позволяем запаху разложения следовать за собой, когда выходим в люди. И это я еще не говорю о силе некротической магии, которая убивает все микроорганизмы. На следующее утро я проснулся полностью восстановившимся. Зеркало перед моей кроватью было переполнено силуэтами. Видимо, вслед за армией мертвецов сюда налетело много духов, и все они попали в мою ловушку. На ближайшие несколько недель мне теперь точно заряда хватит. Этого Никон явно не мог предсказать. На первом этаже царил хаос. Прошлым вечером, находясь под приливом адреналина, я и не обратил внимания, что наш дом настолько сильно пострадал. Выбитые окна, полное отсутствие входных дверей, стены поцарапаны. Но, что примечательно, ни одного трупа или других неприятных следов зомби не осталось. Видимо, агенты бюро уже хорошо наловчились зачищать зоны, когда подверглись нападению темных сил. «Проснулся, Костя?» – спросила прошедшая мимо меня мама. «Прохор уже сделал тебе завтрак». «Прохор?» – удивился я. «А где София?» «Твоя служанка ушла вместе с отцом», — хмыкнула мать. «Как ушла?» — не понял я. «Куда?» «На какое-то кладбище», — вздохнула мать. «Понятия не имею, что им в голову взбрело. Вообще, Твоя служанка какая-то странная, лично меня она напрягает. Дальнейшую болтовню матери я уже не слушал. София с отцом ушли на кладбище, вместе с Топ. Очевидно, где их нужно искать, и лучше не оставлять их вдвоем надолго. Если отец применит слово силы и вытащит из Софии информацию обо мне, ему сразу станет ясно, что его сын – некромант до мозга костей. Я рванул к выходу из особняка. «Костя, а завтрак?» – удивилась мать. «Позже», – махнул рукой я. «Мне тоже нужно на кладбище. И почему всей нашей семье вечно нужно на кладбище?» Вздохнула мать и направилась к слугам, которые трудились над восстановлением имения. Я добрался до кладбища 3-го императорского полка за считанные минуты. Позволил себе усилить собственное тело с помощью маны и ускорить бег. Энергии с утра у меня было, хоть отбавляй. Кладбище изменилось до неузнаваемости. Все заборы повалило, цельных могил практически не осталось. Все место упокоения солдат превратилось в растоптанную пустыню. И посреди этой пустыни стояли София и мой отец. Я подошел к ним сзади и обратил внимание, что стоят они у могилы Андрея Потемкина, покойного мужа Софии. «Ты тоже здесь, Константин?» – спросил отец, не оборачиваясь. «Мы не стали тебя будить. Захотел посетить эту могилу и побеседовать с твоей служанкой». София взглянула на меня краем глаза, и я понял, что она уже взята под контроль приказом отца. Вопрос только в том, что он уже успел ей приказать, только следовать за собой, или отвечать на вопросы. «Что происходит, отец?» – нахмурился я. «Почему ты забрал мою слугу без предупреждения? И почему ты, София, не сообщила мне, что покидаешь имение?» Последний вопрос был адресован не столько служанке, сколько отцу. Я понимал, что София покинула особняк не по собственной воле, и мой отец по долгу чести должен сам признаться в применении магии, чтобы я попусту не наказывал Софию. «Успокойся, Константин», — произнес он. «Она пыталась тебя разбудить, но я убедил ее пойти вместе с собой, силой». Отец клюнул. Осталось продолжать этот разговор, аккуратно подбирая слова. «Ты объяснишься?» — спросил я. «Мне с самого первого дня после возвращения с войны казалось, что твоя служанка мне кого-то напоминает. А потом, когда передо мной предстали мои павшие воины, я вспомнил Потемкина». Отец грустно улыбнулся. «Вдова моего покойного младшего лейтенанта. Вопрос только в том, как так вышло, что она оказалась в нашем доме. Не слишком ли странное совпадение, Константин?» Глаз отца вспыхнул, а слова ударили по моим ушам. Это был приказ. Он ждал, что я подчинюсь его магии и отвечу на вопрос. Но я не собирался сдаваться. Я попытался сопротивляться отцу своей собственной некротической энергией. Он понял, что я не подчиняюсь ему, а потому повторил вопрос еще громче. «Что ты от меня скрываешь, Константин?» — крикнул он. Мои губы пошевелились. Язык сам захотел ответить на его вопросы. И тогда я пошел на отчаянный шаг. Ему незачем знать мои тайны. Хоть он и глава рода, я не позволю ему копаться в секретах моей темной стороны. Я направил некротику в свои слуховые каналы и сжег их. Боли я не почувствовал, но лишил себя слуха на несколько секунд. Этого хватит, чтобы избавиться от влияния магического слова отца. Я выдержал паузу, дождался, пока отец не сдастся. В его глазах сначала вспыхнуло удивление, а сразу после – печаль. В этот момент я восстановил свой слух и сразу же услышал речь отца. Теперь в его словах магии не было. «Я впервые вижу, чтобы кто-то сопротивлялся моей воле», — вздохнул он. «Я и сам, конечно, хорош». Собственного сына попытался принудить с помощью магии слова. «Должно быть, ты еще не восстановился от раны, отец», — решил отвести тему я. «Нет, Константин», — усмехнулся он, — «восстановился. Просто ты смог противостоять моей силе. А если ты принял решение молчать и при этом смог подавить даже мое влияние? Полагаю, я не имею права допрашивать тебя и дальше. Я уважаю твои секреты и то, как ревностно ты их хранишь. Что рассказала тебе София?» Решил прямо спросить я. «Я не спрашивал ее ни о чем», — признался отец. «Единственное, что я узнал, достаточно ли хорошо мой сын обошелся со вдовой моего покойного сослуживца». И девушка ответила, что лучше о ней еще никто не заботился. «София будет в безопасности под моим присмотром», — уверил его я. «Я в этом не сомневаюсь, сын», — кивнул он и тут же опомнился. «Ох, что-то мы заболтались на этом кладбище. Наверное, нам стоит вернуться домой. Я бы хотел обсудить с тобой еще кое-что, отец», — сказал я. «София пусть идет домой, мы нагоним ее позже». Девушка послушно кивнула и покинула кладбище. Отец вопросительно смотрел на меня, в ожидании вопроса. «Понимаю, что тебе непросто говорить на эту тему, но я хочу знать, что случилось с третьим полком, которым ты командовал», — произнес я. Отец побледнел. «Они погибли. На этом все», — отрезал он. «Отец, ты понимаешь, что я хочу от тебя услышать?» — настоял я. «Не забывай, я хоть и запечатанный, но темный дух очень хорошо чую. Возможно, если я узнаю, что произошло с этими солдатами, я пойму, как лучше контролировать свою темную магию. Константин, да я даже права не имею рассказывать об этом», — стиснул зубы отец. «Их убил некромант, это я прекрасно понимаю», — сказал я. «Слышал, что Прибалтийский союз использовал против твоей армии некроманта, как оружие». Отец уселся на камень и устало провел ладонью по лбу. «Так оно и было», — кивнул он. «На западе некромантов освободили от печати и позволили им воевать против наших войск и светлых магов. Но не все из этой истории правда. Что ты имеешь в виду?» — спросил я. «Понимаешь ли, все меня чествуют, как великого полководца, но я себя таковым не считаю. Особенно после того, что случилось там, под Калининградом», — продолжил отец. Ему было тяжело говорить об этом, но он не останавливался, несмотря на дискомфорт. Думаю, ему уже очень давно нужно было выговориться. «Я потерял контроль над собой, когда увидел темного мага. Это был первый некромант, которого я увидел вживую. Мной овладел страх, и я не смог направлять бойцов с помощью магии слова. Понимаешь, Константин, мы могли победить, но солдаты бились с ним своими силами, без моей поддержки. Поэтому ты и перевелся на другой фронт?» — спросил я. «Да», — кивнул отец. «Потому что у турок нет некромантов. А когда ты сказал, что эта сила пробудилась в тебе, боже, я испытал этот страх вновь. Лишь пару дней назад, когда ты одолел другого некроманта и защитил ту журналистку, я впервые осознал, что темный маг – это не абсолютное зло. То, что случилось с отцом, это следствие длинной цепочки событий, которую сами же светлые маги породили. Запрет на темную магию озлобил некромантов и превратил их в оружие для некоторых государств. Современные некроманты сами верят, что они – зло, потому что светлые им это внушили. Проклятие! И сам отец, испугался бы он так некроманта, если бы постоянно видел представителей темной магии среди своего окружения. Нет, вот к чему приводит победа светлой стороны над темной. К тому, что настоящее зло начинает цвести там, где его никто даже не ожидает увидеть. «Я благодарен тебе, Константин», — улыбнулся отец, — «за то, что ты выслушал меня, и за то, что помог побороть свой страх. Рад, что мы поговорили до моего отъезда. Завтра я уезжаю обратно, на войну». «В Краснодарский край?» — спросил я. Он замотал головой. «Нет, отправлю императору прошение о переводе», — заявил он. «Вернусь на Западный фронт, снова поведу войска на Прибалтику. Отец, человек войны, и я не тот, кто должен его отговаривать. Однако во всем, что он мне сказал, есть один большой плюс. Он смог преодолеть свой страх, а значит, прежних ошибок он уже не допустит». Мы вернулись домой как раз в тот момент, когда бригада магов-строителей заканчивала ремонтировать наш особняк. Роман расплатился с работниками и приветливо помахал нам рукой. «Я уже начал за вас переживать», — улыбнулся он. «Сбежали все куда-то, оставили меня одного в доме, который вот-вот рухнет». «Прости, Роман, у нас с Константином были неотложные дела», — улыбнулся отец. «И да, понимаю, что вы еще не успели отойти от вчерашнего происшествия, но я хотел предложить вам устроить сегодня большой ужин. Я завтра возвращаюсь на фронт, поэтому не отказался бы отобедать с семьей в полном составе». Ох, у Романа опустились плечи. «Прости, отец, я не знал, что ты уже уезжаешь. Поэтому пригласил сегодня свою коллегу. Хотел отблагодарить ее за помощь с ордой мертвецов. Остальные сотрудники бюро отказались, а она сказала, что с большим удовольствием познакомится с нашей семьей. Роман, бога ради, не отчитывайся передо мной, как школьник», — рассмеялся отец. «Это и твой дом тоже. Пусть приходит. Она, интересно, а ведь среди бойцов бюро была всего одна девушка. Уж не та ли это богиня войны с копьем наперевес? Роман, а как зовут твою коллегу?» — поинтересовался я. «Наталья Добрынина», — ответил Роман. «Ты должен был ее видеть вчера вечером. Она выкосила раза в два или в три больше нежити, чем все остальные. Значит, это точно она. Что ж, мне будет крайне интересно с ней познакомиться. Всю оставшуюся часть дня слуги готовились к предстоящему ужину. Я же отстранил Софию от подготовки и увел в свою комнату, чтобы начать то, что обещал ей уже очень давно. «Ты готова», — заключил я. «Пора тебе стать настоящим темным магом, Софа». «Правда?» — расцвела она. «Владыка, а как ты понял, что я готова?» «По многим признакам. Ты не раз доказала мне свою верность. Твои умения в темной алхимии тоже успели меня впечатлить. Я решил, что достаточно тебе прозябать на кухне и целыми днями убирать дом. Вчера был тот самый момент, когда мне был жизненно необходим другой темный маг в качестве соратника. Но такого рядом не оказалось. Прости, владыка, я сделала все, что могла», — вздохнула девушка. «И это правда, я тебя ни в чем не виню», — кивнул я. «Пойми одну важную вещь, София. У нас появился серьезный враг, другой темный маг. Вполне возможно, что он даже не некромант, а лич. Нам потребуется много сил, чтобы одолеть его. Поэтому мы начнем обучение прямо сейчас. Следующие 3 часа я обучал Софию выходить в транс, связываться с духами и искать в окружающем мире некротику. Девушка схватывала новые знания на лету, но нам пришлось прерваться, поскольку стол был уже собран, а гостья, приглашенная Романом Владыкиным, уже прибыла в наше имение. «Продолжай практиковаться», — посоветовал я Софии. «Вернусь с ужина, проверю, как у тебя выходит. Только не высовывайся наружу. У нас в доме целых 2 агента бюро, Роман и Наталья. Нельзя, чтобы они заподозрили тебя в использовании темной магии». Я спустился вниз и тут же столкнулся взглядом с Натальей Добрыниной. Светловолосая девушка была в белом облегающем платье с вырезом на уровне левого бедра. Вечерний наряд подходил ей не хуже, чем форма агента. Думаю, она бы и в таком виде неплохо справилась с копьем. Наталья поздоровалась со всеми членами семьи и лишь после этого подошла ко мне. Ее глаза блестели, как 2 солнца. Любит же светлые маги добавлять с помощью своего колдовства такие изящества. Осветлить волосы и зажечь безопасным для глаз пламенем свои зрачки. Ну и показуха. «Рада официально познакомиться с вами, Константин», — улыбнулась она. «Я о вас наслышана». Она невольно взглянула на мою грудь, в то самое место, где должна находиться печать света. «Боюсь даже представить, какие слухи обо мне ходят», — усмехнулся я и помог ей присесть. И лишь потом заметил, что Роман тоже отодвинул стул для своей коллеги. «Странно, мой старший брат вел себя слишком суетливо. Это на него совсем не похоже». В моей голове сложилось 2 плюс 2. Несколько фактов с щелчком объединились в один любопытный вывод. «Ну ты и проказник, Роман. Он ведь явно солгал отцу насчет того, что позвал сюда всех коллег, но все кроме Натальи отказались. Уж Зубов точно пришел бы. Мне рыжебородый командир светлых магов показался безотказным человеком. Неужели Роман втюрился в эту колдунью? Что ж, могу его понять. Но ведь агенты бюро дают обет безбрачия. Не слишком ли вызывающе он себя ведет? Как давно вы работаете с моим сыном, Наталья?» — спросил отец, когда все приступили к ужину. «Он почти ничего не рассказывал о вас. Правда?» — удивилась Добрынина. «Странно, мы с Романом воюем бок о бок уже несколько лет. Зато Роман мне много рассказывал о своей семье. Особенно о тебе, Константин». Она вновь перевела беседу в иное русло и переключилась на меня. Кажется, отец тоже это заметил, а потому напряженно нахмурился. «В бюро все о тебе говорят, Константин», — заявила Наталья. «Я особенно восхищена тем, как ты, будучи запечатанным, одолел того некроманта, графа Свиридова. Разве это не запретная тема для бюро?» — перебил ее я. Роман и вовсе не встревал в эту беседу, хотя ему-то как раз и нужно было пресечь болтовню Натальи, пока та не разболтала все тайны их организации. «Я думаю, семья Владыкиных имеет право знать о делах, в которых участвуют их дети», — сказала Наталья. «На самом деле, Константин, я неспроста завела этот разговор. У меня есть для тебя предложение». Услышав это, Роман почему-то вздрогнул, но быстро пришел в себя. Наши родители в оцепенении следили за этой беседой, а Валерка почему-то тихо посмеивался. Либо его забавляло всеобщее напряжение, либо я не заметил и уже наелся его яду, одно из двух. «Я бы могла поспособствовать тому, чтобы вас взяли в наше бюро, Константин», — заявила она. «То, как вы справились с тем некромантом, это очень впечатляет. Похоже, света в вас куда больше, чем темных сил. Поэтому...» — «Нет», — спокойно перебил ее я и неспешно испил из фужера вина. Горло обожгло. «Все-таки опять налил сюда яда», — засранец. Нет, искренне удивилась Наталья и нервно рассмеялась. Вы шутите, Константин, это же такая возможность. Я могу поговорить с начальством насчет должностей. Нет, вновь повторил я, и точка. Никакие деньги, должности и прочие соблазны вашего бюро меня не интересуют. Думаю, на этом стоит закрыть эту тему. А причин для моего отказа целое множество. Во-первых, обет безбрачия, который точно лишит семью Владыкиных последнего шанса на продолжение рода. Во-вторых, светлые маги. Тьфу, да ни за что я не стану работать с ними бок о бок. По крайней мере, до тех пор, пока они не перестанут промывать мозги современникам. И самый главный аргумент – это странное поведение Натальи Добрыниной. Она будто пришла на ужин только для того, чтобы пообщаться со мной. Роман попытался разрядить обстановку и завел светскую беседу, которая мало интересовала и Наталью, и его самого. Добрынина больше не пыталась соблазнять меня должностью в бюро, и вскоре ужин подошел к концу. Девушка, которая впечатлила меня своими боевыми навыками, но разочаровала скрытыми намерениями, покинула наш дом. Роман покинул имение, чтобы проводить коллегу, а отец воспользовался этим моментом, чтобы переговорить со мной с глазу на глаз. «Ты все правильно сделал, Константин», — сказал он. «Я бы на твоем месте держался подальше от этой Добрыниной. Тебе тоже показалось, что она предлагает мне должность не из чистых мотивов?» Поинтересовался я. «Да», — кивнул отец. «Рад, что наши мнения сошлись. Я услышал грохот на втором этаже, будто зеркало разбилось, а вслед за звуком мимо нас с отцом пронесся ветерок. Он был переполнен темной магией». «Что это было?» – нахмурился отец. «Наверное, Валерка опять в мою комнату залез. Не переживай, я пойду разберусь», – убедил его я. «Доброй ночи». Как только отец отвел взгляд, я тут же ускорил шаг. Помчался к своей комнате, пропуская по 2-3 ступени за раз. Что-то тут нечисто. Я оставил Софию практиковаться, но такой поток темной энергии. Не могла же она сама его породить. Я распахнул дверь в свою комнату и видел Софию. Девушка стояла напротив меня, сложив руки по швам. Под ее ногами были разбросаны осколки от разбившегося зеркала. «Вот мы и встретились», — произнесла она дребезжащим мужским голосом, «Константин Владыкин. Она одержима. Кто-то пробрался в ее тело. Но кто?» Глава 20. В комнате повеяло запахом смерти, высшей некромантией, той силой, которую я и сам собирался получить. Магия лича. Почти всесильное существо. От такого не поставишь защиту на юной колдунье. Но благо, что лич может вселяться в тела людей лишь на короткое время. Так это все-таки ты, Никон, процедил я сквозь зубы, взглянув в глаза Софии. Сознание девушки в них уже не отражалось. Ее взгляд источал могильный холод, ненависть и толику страха. Несмотря на обретенное могущество, Никон все равно меня до сих пор боялся. «Здравствуй, старый друг», — скрипуче рассмеялся Никон. «Давно же мы с тобой не виделись. Ты славно обдурил мою армию нежити. Я удивлен до глубины души, что тебе, будучи теперь низшим некромантом, удалось справиться с ордой, которая запросто могла стереть с лица земли целый город. Старый друг, говоришь?» — хмыкнул я. «А уж не ты ли добил меня вместо того, чтобы предать ритуалу становления личем, как и обещал?» Это была обыкновенная мера предосторожности, Никон пожал узенькими плечами Софии. «Я опасался, что ты мог заразиться безумием от нашего учителя. Если бы ты воскрес личем и принялся захватывать мир, как и он, то тебя бы уже никто не смог остановить. Заразился безумием, от этой глупости я чуть не потерял дар речи. Если кто тут спятил, так это ты, Никон. А ты не подумал, когда предавал меня, что я все равно найду способ вернуться к жизни, что мой дух не успокоится, пока не отомстит?» «Да брось», Никон выдержал паузу, поскольку побоялся произносить мое старое имя. «Константин, теперь ты молодой и слабый маг, ты не сможешь мне отомстить, как бы ни старался. Раньше я был твоим слабым компаньоном, оруженосцем, слугой, но теперь мы поменялись местами. У меня достаточно сил, чтобы принудить тебя служить мне». «Да ну», усмехнулся я. «И что же ты до сих пор этого не сделал? Я хочу, чтобы ты присоединился к нам добровольно, не в качестве слуги, но в качестве соратника. Я думаю, что наши с тобой взгляды сойдутся, если мы хотя бы пару минут поговорим о том, что светлые натворили с этим миром. Даже если они и 10 раз сойдутся, присоединяться к тебе я не стану», — помотал головой я. «Почему ты такой упертый?» Тело Софии подлетело ко мне. Девушка впилась ногтями в мои плечи. Я игнорировал это, не пытался ее убрать или откинуть. Никон хочет меня спровоцировать, чтобы я причинил вред собственной напарнице. Давай объединимся, попросил Никон. Уничтожим этих санцелюбов, всех до единого, и начнется эпоха вечной тьмы. Только темная магия, и ничего более. Разве не об этом мы мечтали? Об этом мечтал наш учитель, сказал я, которого ты назвал безумцем. Правда, заметь, он хотел подчинить светлых, а не истребить их. Кто из вас еще больший безумец? Я ответить затрудняюсь. Ты хочешь уничтожить сотни тысяч ни в чем не повинных людей, только за то, что они обладают не такой магией, как мы. Они творят с нами то же самое, рявкнул он, и ты помогаешь им. Ты сдал им моего ученика. Так и знал, что графа Свиридова воспитал ты, усмехнулся я. Знакомый почерк. Считаешь, что я сдал этого идиота, потому что поддерживаю светлых? Нет, просто некроманты, которых воспитываешь ты, ничем не лучше агентов бюро, жаждущих запечатать и казнить каждого встречного темного мага. То есть, ты отказываешься, нахмурился Никон. То есть, пошел вон из тела моей служанки, крикнул я и легонько толкнул тело Софии своей правой ладонью. На моей коже уже блестела печать изгнания, начертанная кровью. Пока этот псих пытался меня убедить присоединиться к нему, я проткнул кожу ладони ногтем среднего пальца и им же начертил сложную руну. София вскрикнула, голос вернулся к девушке. Ее глаза и рот широко распахнулись, и оттуда вырвалась зеленоватая дымка, которая тут же устремилась к осколкам зеркала и растворилась в них. Я не дал Софии упасть и поймал ее тело до того, как оно рухнуло на частички разбитого зеркала. «Владыка», — просипела она, глядя мне в глаза, — «я так виновата. Прости меня, пожалуйста». «Что здесь случилось?» — спросил я, аккуратно усаживая ее в кресло. «Как он попал в твое тело?» «Я зашла слишком далеко в практике некромантии», — призналась она. «Ты сказал, что научишь меня поглощать призраков, застрявших в зеркале, но я решила попробовать это сама и удивить тебя, когда ты вернешься с ужина». «Удивила, не то слово», — усмехнулся я. «Значит, Никон влетел в тебя, когда ты сняла защитную оболочку с зеркала?» «Угу», — кивнула она. «Я пыталась сопротивляться, но даже 3 секунд не продержалась». «Неудивительно», — кивнул я. «Он очень силен. Никон, это и есть тот враг, о котором я тебе говорил. Это он наслал на наше имение армию мертвецов». «Владыка, не пойми меня превратно», — прошептала София. «Я ни капельки не сомневаюсь в твоих силах, но разве у тебя хватит могущества, чтобы справиться с таким, как он? Это ведь практически невозможно. Я впервые ощутила такую силу. Если смогу восстановить свое прежнее величие, то без труда размажу его по стенке», — сказал я. «Значит, надо найти другие части своего тела. Одного пальца недостаточно. Скоро доход Сергия достигнет договоренной отметки, и монах сведет меня с поставщиками. Кто знает, может, у них там где-нибудь все мое тело завалялось. Меня смутило кое-что другое», — подметил я. «Никон, может, и стал могущественным личем и научился отправлять свой дух в путешествие через зеркала, но он, как был идиотом, так им и остался. Не силой, так хитростью мы этого безумца прижмем. Вопрос в другом. Ты слышала, что он сказал, что предложил мне?» «Да», — кивнула София, и, насупив брови, прохрипела, изображая голос Никона. «Присоединяйся ко мне». «Нет», — мотнул головой я. «Присоединяйся к нам». «К нам?» — удивилась София. «Он не один. Мы уже успели столкнуться с одним из его учеников», — напомнил я. «Значит, он уже успел собрать союзников и собственных последователей. Он, судя по всему, пробудился раньше меня, но не так давно. Никону мало что было известно о ритуале перерождения личем. Скорее всего, он ошибся с начертанием круга и просуществовал между миром живых и миром мертвых на несколько сотен лет больше, чем должен». «Почему ты так думаешь, владыка?» — спросила девушка. «Потому что, если бы он проснулся хотя бы 100 лет назад, ему бы хватило могущества, чтобы медленно, но верно, обратить этот мир во тьму. А раз на верхушке до сих пор сидят светлые маги, значит, он здесь с недавних пор. Тогда каков наш план, владыка? Я готова учиться дальше. Я хочу помочь тебе». София попыталась вскочить с кресла, но я силой усадил ее обратно. «Тише, не дергайся», — остановил ее я. «После изгнания столь могущественного духа твой организм не сможет быстро прийти в себя. Пока что тебе нужно отдохнуть. Я отнесу тебя в твою комнату». Я подхватил Софию на руки и переместил пострадавшую ученицу на ее кровать. По пути внимательно осмотрел ее тело, но некротики не обнаружил. Магические каналы тоже не пострадали. Серьезного вреда Никон ей не нанес, только утомил. Видимо, мне удалось застать его врасплох руной изгнания. Он наверняка хотел убить Софию перед тем, как покинуть ее тело. Надо бы предупредить ученицу, чтобы больше никогда не занималась теми ступенями некромантии, которые я ей еще не объяснял. Я вернулся в свою комнату и убрал осколки разбившегося зеркала. Эх, такой источник энергии попортили. Надо будет прикупить новое зеркало, да желательно в лавке Сергия. Лучше всего подойдет такое, перед которым кто-нибудь погиб или повесился. Да уж, я провел так много времени в обществе светлых магов, что и сам начал понимать, почему нас, темных, побаиваются. Мрачная у нас магия, но это не делает ее злой или вредоносной. На следующее утро вся семья Владыкиных собралась в фойе, чтобы проводить отца на фронт. Его короткий отпуск подошел к концу. «Шлите письма только в самом крайнем случае», — попросил отец. «В Европу они будут идти достаточно быстро, но там больше риск, что их перехватит. Если у меня будет появляться возможность обойти защитные чары, я буду звонить вам, но специально звонков не ждите. Я буду прибегать к ним редко, опять же, только в самом крайнем случае. Матвей, может, уже закончишь с этими войнами?» — спросила мать, когда мы вместе провожали отца. «Ты достаточно долго служишь, тебе уже положена пенсия. Не пора ли уйти в отставку?» «Уйти в отставку?» — усмехнулся он. «И на что же тогда мы будем жить? Наш Краснодарский край раздирают турки, и даже доход с сохранившихся плантаций кое-кто умудрился растратить. Нет, до тех пор, пока наша семья не получит достойный источник дохода, я не уйду с фронта». Я увидел в глазах отца сожаление. Кажется, он действительно был готов оставить службу, но не мог этого сделать из-за финансов. «Раз уж я задержался здесь, в этой семье, имеет смысл помочь Владыкиным с этим вопросом. Когда мой теневой бизнес раскрутится, процент с прибыли можно будет передавать Владыкиным. Буду считать это платой за аренду тела их сына. Роман, Константин, — обратился к нам отец, — доверяю вам следить за финансами в мое отсутствие. И самое главное, берегите семью. Ночь Красной Луны так до сих пор и не наступила в этом месяце. Будьте готовы».